местных, городских и приехавших из окрестных деревень. В правилах Алексея Антоновича было принять всех, добросовестно осмотреть, выслушать и назначить лекарства. Иногда из-за большого наплыва больных ему приходилось затягивать свой рабочий день на несколько часов. Он этого не замечал. И если лагричник, пропуская к нему в кабинет очередного пациента, напоминал 3:05, с вашего позволения, я отпущу остальных, Алексей Антонович досадливо отмахивался и укоризненно ему выговаривал. Геннадий Петрович, я ведь несколько раз вам объяснял, все больные, записавшиеся на прием, обязательно мною будут приняты, а вы можете уходить домой ровно в 4. Я вас просил только об одном — сообщать мне, что время истекло, и вы уходите. Осмелюсь доложить, Алексей Антонович, что тем самым вы наносите ущерб своему организму, а всех пациентов все равно... Это люди, Геннадий Петрович, им нужно помочь. Вас я не задерживаю, я справлюсь один. Больница была рассчитана только на 20 коек. Это угнетало Алексея Антоновича больше всего. Не 20, а 100. 150 коек, по меньшей мере, нужно бы иметь уездной больницы. Но у кого из больных выбирать на эти 20 коек? Куда девать остальных, которым тоже обязательно нужно лежать под постоянным наблюдением врача? Он несколько раз ходил к Баранову, жаловался на недостаточность помещения, просил денег на расширение хотя бы в первую очередь отделения для заразных больных. Баранов выслушивал, хлопал широкой ладонью по столу. «Не туда ты пришел, милочек. Я не солнце, всех не обогрею. Ищи благотворителей. А потом тоже знай, больше мест в больнице будет, больше люди болеть станут. Это, милочек, закон природы, она не терпит пустоты». Алексей Антонович искал благотворителей, обращался к Василеву, Гурдусу, писал письма ВУК, Федорову, другим шиверским предпринимателям помельче. Гурдус отказал наотрез. Человек я новый, обжиться здесь еще не успел. Василев пустился в длинное рассуждение насчет того, кто же должен заботиться о здоровье народа, казна или купечество, но пообещал все же помочь и не помог. Федоров переслал со своим приказчиком 3 рубля и нарочито медными копейками. Вот, дескать, как они, эти рубли, нелегко даются. Хозяева помельче отделались тоже, кто 2-гривенным, кто полтинником. Так ничего и не вышло из замысла Алексея Антоновича расширить больницу. Даже ассигнование на текущие нужды ему всегда удавалось получать лишь с большим трудом. Был определенный порядок — школам и больницам давать, что останется. И часто, особенно в начале весны, когда на базаре дорожали продукты, Алексей Антонович отдавал значительную часть своего жалования, чтобы хоть как-то накормить больных. За визиты на дом он брал деньги только с богатых людей, брал, стыдясь самой их манеры совать деньги в ладонь врачу, в передней, когда уже надеты шуба и калоши. Внутренне содрогаясь, он засовывал эти рубли и трешницы в карман. Что сделаешь? Таков обычай. И потом, если не частная практика, на что же жить? Но когда его приглашали в дом, где стены были голыми, полы не крашенными, зябко ежась у жесткой постели больного толпились бледные в заплатанных рубашонках ребятишки, и ему кто-либо из родственников больного протягивал деньги, здесь не совали их как подачку в ладонь, Алексей Антонович тихонько отводил руку и ласково говорил: «Что вы, что вы! Это моя обязанность. Платить не надо. По возможности лучше кормите больного. Через день я еще к вам зайду». И шел домой сосредоточенно, обдумывая, какими лекарствами можно было, скорее всего, поставить на ноги больного. Он никогда не сердился на ночные вызовы, даже если они были связаны с пустяшными заболеваниями. Перед ним тогда извинялись. «Ничего, ничего», — успокаивал он. «У страха глаза велики, вам, конечно, Бог знает, что показалось. Я понимаю. Но не только опасного, и вообще-то нет ничего».